Глава 15. Выездные соревнования. Я не спешил лететь карать Гонтона на всех парусах. Успеется. Месть — это блюдо, которое следует подавать холодным. Даже слежку устанавливать не стал, чтобы не вызывать подозрений. Никуда он не денется. Во-первых, он заинтересован во мне, во-вторых, он считает себя умнее всех и думает, что обвел меня вокруг пальца. В-третьих, надо было провести все это так, чтобы гномы увидели, кто ими руководит. Так-то я надеялся, что коротышки в большинстве своем нормальные. В любом народе паршивые овцы встречаются. Четверг пролетел быстро. После тренировки Элла сообщила, что наш следующий матч будет в гостевой арене. Где именно, она не знает, но заберут нас заранее, чтобы вовремя доставить на место. Это отсекало Санкт-Петербург, Минск и Казань. Пока мы ждали в холле, девочки гадали, кто именно станет нашим противником. Лично мне было плевать. И так всех порву, один останусь. Классическая тактика Кирилла Строганова. Транспорт для перевозки предоставляла наша академия, и Николай Семенович изо всех сил старался не ударить в грязь лицом. К нашим услугам был бронированный скоростной лимузин-флайер с неограниченным мини-баром. Меня особенно впечатлили подвешенная к днищу турель и 8 военных флайеров сопровождения с гвардией Радзивиллов. «Это нас от монстров защищают или соперников?» — поинтересовался у более охотно идущей на контакт Юли. «И то, и другое. Несколько лет назад у нас был очень сильный состав, но флайер пропал на пути к полуфиналу», — возбужденно ответила девушка. «Обломки так и не нашли». «Твою ж мать! Весело тут! Правовое государство, блин! Мафия сплошная! Знал бы, выписал бы к нам в сопровождении отряд орков. Им доверял куда больше, чем непонятным гвардейцам Радзивиллов. Да и вообще, это гнилое болото, которое называлось местной аристократией, все больше и больше меня раздражало. Мы летели на восток. Мои сокомандники давно дрыхли, беззаботно полагаясь на охрану Николая Семеновича. Вдали от капотни и возможности вызвать подкрепление, на меня напали тревожность и мнительность. Часть ночи я провел, пялись в мини-карту, пока не вмешалась система, и не заявила, что разбудит меня в случае угрозы, не забыв назвать пентюхом, но это прозвучало как-то ласково. А вот и нет. Для начала использую полученное за восстановление восточного узла связи очко уникального навыка и отложенный вопрос, чтобы потом не попасть впросак, как с элементалем. Что интересно, система почти не сопротивлялась. Внимание! Вы изучили уникальное заклинание «Железный желудок». Эффект — полная нейтрализация всех подступающих в организм органических, синтетических и магических ядов. Длительность — 15 минут. Ограничение — 1 раз в сутки. Вопрос был очень простой. Как мне лучше всего разобраться с долгорукими? В ответ получил троллинг. Истребить весь род и забрать их женщин себе. Серьезно? Не нашлось чего-то поадекватнее? Порой задумаешься над тем, не слишком ли она надо мной последнее время стебется. И не спросишь же, просто игнорирует. Увы, больше система со мной не разговаривала, по крайней мере, этой ночью, так что я забил и уснул. Ну его, в пустоту кричать. Проснувшись, я отметил, что мы до сих пор летим. Меньшиков храпел на весь салон, Элла медитировала вместе с Яе, Юля, Торви и Луцкая завтракали камчатскими крабами и канапе с черной икрой. Я присоединился к последней компании, насладившись нежнейшим мясом и свежевыжатым апельсиновым соком. Окна флайера были закрыты бронепластинами, но я все равно уже понял, куда мы летим. Владивосток — восточная столица империи. За последний век мы несколько раз воевали с Китаем и Японией, плюс сам город подвергался мощным набегам вылезающих из океана монстров. Одного из них мы как раз ели. Клешни размером со свиной окорок производили неизгладимое впечатление. Ввиду вышеперечисленных факторов, Владивосток славился сильной школой боевых магов и военных моряков, а значит и соперники у нас будут что надо. На подлете к городу окна все же открыли, и мы смогли полюбоваться на город. Впечатление он производил тягостное. 3 кольца высоких стен с пушками, пулеметами, ямами-ловушками и прочими прелестями. Настоящая неприступная крепость. Береговые укрепления и бетонные обрывы вместо уютных пляжей. Рыболовные суда в сопровождении военных кораблей. Да и дома предпочитали строить кучками, оставляя между ними узкие проходы, как я подозревал, для более удобной обороны. Интересно, к чему все эти ухищрения? Они не могли защитить главный восточный порт излучателями, как золотой треугольник в Москве? Не вздумай задать такой вопрос вслух, покажешь себя невеждой. Сигнал не пробивается через воду и не действует на морских тварей. А, понятно. Вполне разумная причина. А я-то думал... Лучше не буду озвучивать. Владивостокская академия магии располагалась в пригороде, на берегу океана. Я успел заметить обрывистый берег с одной стороны, густой лес с другой и высокую скалу с третьей, прям для тренировок на любой вкус. Вот чего не было, так это дороги. Припасы сюда доставляли исключительно по воздуху. «Не везет, так не везет», — страдальчески вздохнула Юля. «Так далеко лететь? Я устала». Я скептически посмотрел на девушку, которая спала на мягком диване и завтракала крабами. «И вот ее мне все сватали?» «Да ну, мне такие избалованные не нужны. Попробовала бы она месяцами жить на раменах и энергетиках». Когда мы, наконец, приземлились на отдельную стоянку, нас встречал один человек. Обычный студент в белой рубашке с крайне недовольным лицом, мол, мы ему спать не даем. «Не понял. А где красная ковровая дорожка, оркестр и прочие положенные атрибуты? Или хотя бы цыганский табор с караваем?» «Следуйте за мной», — бросил он сквозь зубы ППшке, который, оказывается, летел в соседнем флайере. Стало понятно, почему Элла настояла, чтобы мы переодевались во флайере. Нас провели прямо на стадион, минуя раздевалку и душевые. Чувствую, после победы отправят прямиком в обратный полет. В принципе, логично. Будь наша академия победнее, мы бы летели на обычной машине, а не в передвижном отеле, и пришли бы на разборку уставшими. Стадион встретил нас свистом, гулом и попытками забросать мусором, попадающим в окружающую арену барьер. Нам, как обычно, было плевать. В мире местной аристократии чувствительные натуры не выживали. Я внимательно осматривал поле боя, беззвучно ругаясь про себя. Опять наилучший противник против нашей огненной специализации ближнего боя. Долгорукие молодцы. С нашего и противоположного края арены две узкие полосы раскаленного песка, а дальше натуральное озеро с разбросанными в случайном порядке островами. Я не видел дна в мутной воде, но предполагал, что оно довольно глубоко. «Вот уроды!» — выразил общую мысль Меньшиков. Они с Юлей сразу становились бесполезны, вдобавок у нас вообще не было магов воды. «Что будем делать, капитан?» «Сможете вскипятить их с Юлей и Строгановым? Мы с Луцкой не выпустим их из воды», — предложила девушка. «Главное, действуйте быстро». «По-твоему, они будут просто ждать, пока превратятся в суп?» — ехидно поинтересовался парень. Ответ Эллы утонул в ударе гонга. Арену накрыл дуэльный купол, отсекая все лишние звуки. Владивостокцы рванули в нашу сторону красивыми прыжками, уйдя под воду. Юля и Медея, как обычно, остались запасными. «Остаемся на берегу! Максимальная защита!» — скомандовала Элла, подавая пример. Девушка создала мощный барьер, влив в него хорошую долю собственной энергии. Мы повторили за капитаном, вжимаясь спинами в отсекающую нас от внешнего мира непроницаемую стену. «Интересно, сейчас Элла тоже вынесет первой же атакой?» Быстро выяснилось, что владивостокцы не планировали выходить на берег. Вместо этого они вызвали мощный ливень, быстро превративший пляж в болото. Не обращая внимания на несколько молний и сюрикенов, они обрушили на нас частый град размером с куриное яйцо. Пришлось выставлять огненный купол, превращая лед обратно в воду. Все заволокло непроглядным туманом, за которым мы проморгали цунами. Чудовищная волна была столь высока, что доставала до дуэльного купола. Наш общий барьер не выдержал, распавшись. Неведомая сила, которой невозможно было противиться, мотала меня в разные стороны. Я ощущал себя котом, попавшим в стиральную машину в режиме отжима. Верх и низ перестали существовать. Нутро взбунтовалось, пытаясь сбалансировать себя расставанием с завтраком. Несколько раз на меня наваливалось давление мощностью с гидравлический пресс, за которым следовали неизменные попытки разорвать на множество частей. Барьер жрал кристаллы с аппетитом бездомного, дорвавшегося до шведского стола с бесконечной водкой. Несмотря на все эти проблемы, я умудрялся сохранять спокойствие. Сильно помогало знание, что я в безопасности, пока держится щит. Иногда на миникарте возникали красные точки, но я не спешил вырубать их. Скорее всего, они сразу умрут из-за купола отчуждения, но и я присоединюсь к ним, потратив последнее воскрешение. Пусть живут. Пока. Наконец выскочило долгожданное уведомление от системы. «Элла и Меньшиков, вы были! Действуй!» «Отлично! Берем ситуацию в свои руки. Для начала сфера мгновенного холода. Заключив себя под многометровый слой льда, я, наконец, остановился и гордо пошел ко дну. Стабилизировало меня не очень удачно, ногами к поверхности, зато гребаная болтанка, наконец, прекратилась. Быстро выяснил статус своих девушек. Торви смогла зацепиться за купол теневыми кинжалами и спряталась, переждав бурю, в относительно безопасном месте. Яя окружила себя мощнейшей энергетической сферой и взмыла под самый верх, выдержав первую волну. В основном владивостокцы долбились как раз в нее. Медея и Юля сразу попали в воду. Луцкая швыряла черный лед во все стороны, а Юля, похоже, всерьез вознамерилась вскипятить окружающее ее море. Да, мы сражались в соленой воде. Что ж, пора показать себя. Металлические гончие и огненный элементаль бесполезны под водой, а вот призрачному дракону стоит дать шанс. Тварь беззвучно зарычала, изрыгая тысячи смешных пузырьков. На меня, наконец, обратили внимание. Две красные точки сменили направление. Плоть призрачного дракона прорезали длиннейшие плети, отсекая от моего творения огромные куски. Ответная струя кислоты не достигла цели. Владивостокцы чувствовали себя в воде, как быстрые и маневренные рыбы. Один из них поднырнул под лапу и прошел снизу, вспарывая беззащитное брюхо. Мда, заклинание точно не для подводного боя. Мне бы какого-нибудь спрута. Ты потратил свое очко уникального умения. Выкручивайся с имеющимся арсеналом. Подавил раздражение и швырнул сюрикены. За ними ударил молниями. Плохо. Толща воды тормозила большинство заклинаний, и щиты у них какие-то странные. Электричество обходило стороной, иначе я и давно бы превратила хренов в стейки сильной прожарки. Попытка заморозить тоже провалилась. Как я и говорил, они были слишком быстры. Одно утешало. Пробить мой щит у соперников тоже не получалось. Я превосходил их в силе и запасе энергии. Пад! Как я обычно поступал в подобных ситуациях? Ломал шахматную доску. Превратить все в лед не получится, у сферы радиус не тот. Может, идея Эллы не такая уж и тупая? Система, ну-ка посчитай, сколько энергии нужно влить в заклинание призыва, чтобы элементаль самоуничтожился о воду? Пропустил мимо ушей очередной колкий эпитет и удовлетворенно хмыкнул. То, что нужно. Давай, дорогой! Владивостокцы, наверное, думали, что я уснул, приморозив себя ко дну. Они успели кастануть целый водоворот, пытавшийся перемолоть мой щит чудовищным давлением, и, пожалуй, будь у них еще несколько минут, они бы достигли успеха. Чего мои противники реально не ожидали, так это появление на дне арены огненного элементаля с короной, в которого я влил 2,34 кристалла среднего размера. Вода вокруг вскипела, превращаясь в пар, мигом окутавший всю арену. Две противоборствующие стихии вступили в смертельное противостояние и в конце концов уничтожили друг друга. Я твердо стоял ногами на дне. Кипящей воды осталось где-то по колено. Охладил ее ледяной сферой и наугад ударил по красной точке на миникарте. Отлично, минус один. Владивостокцы молодцы. Они не полагались только на собственную арену, чтобы побеждать и на выездах. Второй маг побежал от меня прочь и соединился с товарищами и запасным. Каким-то образом они ориентировались в непроглядном тумане, чего нельзя было сказать о моей команде. Упс. Юля попыталась разогнать его огненным столбом, выдав свое местоположение. Точно удар бича лишил нас второй дочери Радзивиллов. Я заметил, что в куполе появились дыры, через которые судьи выкачивали туман. Ну да, им же нужно видеть происходящее. Я, Турви, Медея, приготовьтесь. Воспользовался внутренней связью. Через 27 секунд мы сможем ориентироваться, навязываем им ближний бой, не даем снова налить бассейн. Уровень воды тем временем достиг пояса. Зря я похвалил владивостокцев, они хотели восстановить свою арену. Четверо вызывали воду, пятый стоял на страже. Им и займусь. Призрачный дракон яростно взревел и отлично воспользовался вторым шансом. Мой соперник не ожидал потока кислоты, что смешается с его водной сферой. Внушительная часть попала на кожу, вызвав агонизирующий крик и золотую вспышку. В сторону группы из четырех я скастовал метеор, снова испаряя воду. Осознав тщетность своей тактики, оставшиеся владивостокцы, вместе с присоединившимся к ним запасным, окружили свои ноги крутящейся водой и полетели на нас с огромной скоростью, размахивая грозными бичами. Кажется, это заклинание называлось «живой волной». «Ничего, мне есть чем ответить». Скомандовал девушкам не двигаться и с радостной улыбкой понесся навстречу. Пять одновременных ударов снесли мне несколько слоев щита, еще несколько секунд, и они смогут добраться до заветной цели, только это будет сложно сделать без магии. Купол отчуждения сработал безукоризненно, превратив всех пятерых магов в обычных людей. Вышедшая из-под контроля вода рассыпалась на брызги, приземлив моих соперников в кипяток. «А-а-а!» — раздался слитный крик. «Прекрасно понимаю. Мне и самому очень не нравилось стоять в очень горячей воде. Спасибо, да яиц не доставало». Быстро вернул магию и дал команду девочкам. Я и сразу вынесла молниями двоих, Торви метнула теневой шар, а Луцкая... Кто бы мог подумать, черные иглы. Капитана оставили мне. Несмотря на адскую боль, он смог встать на ноги и восстановить свой барьер. Подбежал к нему и ударил продвинутым огненным, не обращая внимания на его водную плеть. Один, два, три. На седьмом он все же сломался и получил хук в челюсть, красиво отлетев в золотом сиянии на другой конец арены. «Ну вот мы и победили», — устало вздохнул я с кривой улыбкой. «А теперь овации!» Дуэльный купол исчез, и на нас буквально обрушился мощный недовольный гул. Зрители поносили нас, на чем свет стоит. Самыми милыми угрозами были «сейчас в сортире утопим» и «скормим твой хрен рыбам». Я решил не уточнять, зачем им мое достоинство, и пошел к появившемуся из ниоткуда ППшке. Преподаватель смерил хмурую Эллу многозначительным взглядом и махнул рукой, чтобы мы следовали за ним. Как я и думал, раздевалку нам так и не дали, отправив сразу во флайеры. Буквально через 10 минут после впечатляющей победы мы полетели обратно в Москву. Атмосфера в салоне царила весьма неприятная. Будто кто-то умер.